не восхвалю тебя, пока ты не признаешь себя виноватым. Наконец-то меня что-то по-настоящему разозлило. Наконец-то мое отношение к целому ряду вещей определилось. Я рассмотрел номера пяти машин и узнал, куда я направляюсь. По крайней мере, прямо сейчас. Глава 11. Жилой комплекс Sunnyside стоял на Gulf of Mexico Drive, на той части острова, что выходило на бухту, примерно в 5 минутах к северу от комплекса Beach Tides, откуда мы с Эймсом забрали Адель и где оставили мертвеца. Ни ворот, ни охраны. Апартаменты Sunnyside защищала только высокая плотная изгородь цветущего кустарника. Стоянка, находившаяся прямо за изгородью, была посыпана битыми ракушками. На ней стояло около десятка машин, и оставалось еще место для десятка. Со стороны шоссе не было видно, насколько велик Sunnyside. Когда я пошел по узкой бетонной дорожке, которая огибала тройной тенистый корт и велась меж двухэтажных домиков, то понял, что комплекс состоит не меньше, чем из 12 строений. Скоро я увидел пришвартованные катера и свернул к бухте. Красавицу я также нашел без труда, просто взглянул на самый большой катер. В катерах я ничего не понимал. Они были страстью Дэйва. Подавая бургеры и жареную картошку и взбивая коктейли, он превращал лодки в предмет философских рассуждений и рассказывал о море, которое давало ему ощущение высшей силы. Я же, садясь в лодку, думал только о том, чтобы закончилось путешествие, даже если это была часовая прогулка по озеру Мичиган или по бухте. Мне хотелось на сушу. Я не мог жить на острове. Возможность оказаться в шторм вдалеке от земли пугала меня до смерти. Впрочем, это не мешало мне восхищаться уединением, которое сулила лодка. Я шел по узкому деревянному пирсу красавицы, глубоко погрузившись в свои мысли. Передо мной проплывали образы, то смутные, то отчетливые, как наяву. Образ сбежавшей испуганной девочки, лицо Берил 3. На краю пирса я остановился и посмотрел на широкую чистую палубу катера. Слева от меня возвышалась штурвальная рубка с верхом из стекла или прозрачного пластика, с синей металлической крышей. С палубы в рубку вела дверь. Я прикинул длину катера, около 50 футов, и подумал о том, что он, вероятно, может увести Джона Пиранеса очень быстро и очень далеко. На палубе стоял стол с 2 стульями, накрытый кланчу. На столе белая скатерть, бутылка вина в серебряном ведерке со льдом. Рядом с 2 рюмками на тонких ножках бутылка